В этом я не сомневался, но психологической стороны дела я решительно не понимал, особенно после вчерашней сцены ее с Тавроги.